по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 11. Дональд Марш, президент колледжа имени Линкольна, пошел домой с мистером Максвелл. «Я пришел к одному заключению, Максвелл», – медленно проговорил Марш. «Я обнаружил свой крест, и он довольно тяжелый, но я не найду удовлетворения до тех пор, пока не возьму его и не понесу». Максвелл молчал, и президент продолжал. «Слушая сегодня вашу проповедь, я понял, что я должен делать. Я уже давно чувствую, что я должен, но сегодня мне стало ясно, что бы сделал Иисус на моем месте. Я постоянно повторяю этот вопрос с тех пор, как дал обещание. Я пробовал успокоить себя тем, что буду продолжать делать то же, что я уже делал. Продолжать работу в колледже, преподавая этику и философию. Но я не могу избавиться от чувства, что он бы делал что-то большее, то есть то, чего я не хочу делать. Если я займусь этим, я буду страдать. Я страшусь этого всем моим существом. Вы, возможно, догадываетесь, что это?» «Да, я думаю, что знаю. Это и мой крест. Мне кажется, что я бы делал что угодно, только не это». Дональд Марш удивленно посмотрел на пастора и облегченно вздохнул. Затем он заговорил печально, но с глубоким убеждением. «Максвелл, мы с вами принадлежим к классу образованных людей, которые всегда избегают обязанностей гражданства. Мы жили в маленьком мире литературы и уединенности, занимались тем, что нам нравилось, и старались держаться подальше от неприятных нам обязанностей, которые должен исполнять всякий гражданин. Должен признаться, к стыду моему, что я лично всегда старался уклоняться от несения ответственности перед моим городом. Я понимаю, что руководство нашего города – это продажные чиновники, люди, не имеющие моральных принципов, в большинстве своем контролируемые алкоголем. Что же касается правительственных вопросов, то они эгоисты. Однако все эти годы я, как и все преподаватели колледжа, согласны были с тем, чтобы кто-нибудь другой занимался управлением городских вопросов, только оставили бы меня в покое. Меня удовлетворяла жизнь в моем собственном маленьком мире, подальше от участия и сострадания людям, живущим в реальном мире. Что бы сделал Иисус? Я даже пытался как-то обойти честный ответ на этот вопрос, но больше я не могу. Мой долг – принять активное участие в предстоящих выборах, ходить на предварительные собрания по выдвижению кандидатов, использовать свое положение, чтобы выдвинуть в кандидаты достойных людей. Я готов броситься в самую середину ужасного водоворота мошенничества, взятничества, политических сделок и пьянства, которые существуют на сегодняшний день в Раймонде. Я бы лучше пошел под дуло пистолета, чем делать это. При одной мысли, с чем мне придется столкнуться, я весь содрогаюсь. Я готов отдать что угодно, чтобы только сказать. Я не верю, что Иисус бы занимался подобными вопросами. Но я убеждаюсь все больше и больше, что Он бы поступал именно так. Вот тут наступают настоящие страдания. Мне бы и в половину не было так тяжело, если бы я лишился должности или даже своего собственного дома. Мне отвратителен контакт с проблемами городского управления. С превеликим удовольствием остался бы я тихонечко в своей учительской жизни и преподавал бы этику и философию. Но призыв звучит так ясно, что я не могу не ответить. Дональд Марш, следуй за мной. Выполняй свое назначение как гражданин Раймонда. Выполняй так, чтобы твое гражданство тебе чего-то стоило. Помоги очистить этот управленческий коллектив, даже если тебе придется немного испачкать свои аристократические чувства. Максвелл, это мой крест. Я должен взять его или отвергнуть моего Господа. Вы сказали из-за меня, ответил Максвелл с печальной улыбкой. Почему же я только лишь потому, что я служитель, должен прятаться за благородными чувствами и как последний трус не касаться разве только с проповеди обязанностей гражданина? Я никогда не участвовал в политической жизни города. Я никогда не принимал участия в выдвижении в кандидаты хороших и достойных людей. Вокруг сотни служителей, таких как я. Как христиане, мы не принимаем участие в управленческой жизни. Мы не проповедуем об обязанностях и привилегии гражданства с кафедры. Что бы сделал Иисус? Я еще не пришел к решению, как вы. У меня нет четкого ответа. Но моя обязанность простая. Я должен страдать. Вся моя церковная работа, мелкие переживания и жертвенность – ничто по сравнению с тем, что происходит вокруг. Моя ученость, интеллектуальность и самодовольный образ жизни поглощен открытой, серьезной борьбой за чистый моральный образ жизни в городе. Я могу пойти жить в Ректангле до конца моих дней, работать в трущобах за кусок хлеба. И это мне будет легче, чем мысль об участии в борьбе за реформу этого пропитого города. Мне это будет стоить меньше. Но, как и вы, я не могу стряхнуть с себя обязанность принять конкретные шаги. Ответ на вопрос, что бы сделал Иисус, в настоящий момент не дает мне покоя. Я понимаю, что я должен исполнить мои гражданские обязанности как христианин. Марш, как вы уже сказали, мы образованные люди, служители, профессора, артисты, писатели, ученые, почти постоянно были политическими трусами. Мы избегали священного долга гражданства, кто несознательно, а кто умышленно. Я уверен, что Иисус в наше время так бы не поступил. Мы не можем не взять креста и не следовать за ним. Некоторое время мужчины шли молча. Наконец президент Марш сказал: «В данном случае мы не можем действовать только вдвоем. Если подключить всех тех, которые дали обещание, то сможем провести целую кампанию. Даже численностью мы можем выиграть. Давайте организуем христианское движение Раймонда для борьбы против алкоголя и коррупции. Мы должны принять участие в предвыборной кампании, чтобы сделать больше, чем только выступить с протестом. Нужно учитывать тот факт, что представители всех этих питейных заведений – трусы, и их нетрудно напугать, несмотря на их беззаконие и коррупцию. Давайте спланируем действия, которые бы что-то значили, потому что они приведут к праведности. Иисус проявил бы большую мудрость в этом вопросе. Он бы нашел способ, составил бы четкий план. Давайте так и поступим. Если уж нам нести этот крест, давайте действовать смело, по-мужски». Они долго обсуждали этот вопрос и на следующее утро встретились снова в кабинете Максвелла, чтобы разработать план. В пятницу назначалась предвыборная кампания. Слухи о странных и неизвестных событиях простых граждан в эту неделю взволновали политические кружки по всему Раймонду. Крафордской системой баллотирования в штате тогда не пользовались, поэтому кандидаты были приглашены на общее собрание в здании суда. Жители Раймонда никогда не забудут этого собрания. Оно было не похоже ни на одно политическое собрание, когда-либо проходившее в Раймонде. Никто даже и не пытался сравнивать. На должности мэра города, городского совета, начальника полиции, делопроизводителя и казначея должны были быть выдвинуты кандидатуры. В субботнем вечернем выпуске газеты «Ежедневные новости» был подробно описан ход предварительных выборов. В колонке редактора Эдвара Норман высказывался с искренней убежденностью, что христиане Раймонда восприняли это с глубоким уважением, потому что видели искренность и бескорыстие. Часть этой статьи является частью истории. Приводим цитату. Можно смело сказать, что никогда во всей истории Раймунда не было подобного предвыборного заседания, как в прошлый вечер в здании суда. Прежде всего, это было неожиданностью для политиков города, привыкших относиться к вопросам управления города так, словно они были его владельцами. Остальные же в их глазах были как инструменты или просто ноль. Самым потрясающим фактором для закулисных руководителей в прошлый вечер было количество присутствующих жителей Раймунда. Те, кто никогда раньше не принимал участия в вопросах городского управления, вдруг подали свои голоса и все взяли под свой контроль. Для предстоящих выборов они выдвинули самых лучших кандидатов. Это был потрясающий урок для честных граждан. Президент колледжа имени Линкольна Марш никогда раньше не участвовал в выборных кампаниях, и политики избирательного округа его даже не знали в лицо. В этот вечер он произнес самую лучшую речь, которая когда-либо звучала в Раймунде. Когда президент Марш поднялся, чтобы говорить, было интересно наблюдать за лицами руководителей, которые в течение многих лет вели дело так, как им нравилось. Многие из них, обращаясь друг к дружке, спрашивали, кто это? По мере того, как собрание продолжалось и становилось ясно, что прошлых руководителей меньшинство, они пришли в оцепенение. Там присутствовали пастор Первой Церкви Генри Максвелл, Генри Райт, Александр Пауэрс, профессор Браун, профессор колледжа имени Линкольн Виллард и Парк, доктор Вест, пастор церкви Пилигрим Георг Мейн, пастор церкви Святая Троица Дин Вард, а также хорошо известные бизнесмены и ведущие специалисты. Большинство из них были членами церкви, и нетрудно было догадаться, что они пришли с одной целью, чтобы предложить в кандидаты самых лучших людей. Большинство из этих людей никогда раньше не появлялись на подобных мероприятиях. Политикам они были незнакомы, но, очевидно, знакомы с политическими методами. Объединившись, они смогли выдвинуть весь список. Как только стало ясно, что собрание вышло из-под контроля старых правителей, они с раздражением отказались обсуждать кандидатов и выдвинули свой список. Газета обращала внимание всех достойных граждан на тот факт, что предложенный второй список состоял из людей, пристрастных к алкоголю. Четко и определенно была проведена линия между питейными заведениями и нечестным правительством, которое известно было на протяжении многих лет, и чистой, честной, способной деловой администрацией города, о которой мечтал каждый честный гражданин. Нет необходимости напоминать жителям Раймунда, что при выборах решается вопрос руководства. Поэтому список кандидатов был самым важным вопросом. В городе наступил политический кризис. Проблема предстала перед нами непосредственно. Будем ли мы продолжать управление ромом, взятничеством и бесстыдной некомпетентностью, или, как сказал президент Марш в своей речи, поднимемся, как настоящие граждане, и установим новый порядок. Необходимо очистить наш город от злейшего врага, известного в местном самоуправлении, и делать все, что в наших силах, чтобы сделать наш город достойным и жизнь граждан чистой. Газета «Ежедневные новости» без всякого стеснения выступала на стороне нового движения. Впредь мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы уничтожить питейные заведения и разрушить их политическую силу. Мы должны выступить за предложенных кандидатов большинством голосов, и поэтому призываем всех христиан, членов церкви, любящих правду, чистоту, трезвость и домашний уют. Мы должны поддержать президента Марш и остальных граждан, которые начали долгожданную, необходимую реформу нашего города. Президент Марш, прочитав эту статью, благодарил Бога за Эдварда Норман. В то же время он сознавал, что все остальные газеты Раймонда выступают за другую сторону. Он прекрасно понимал важность и серьезность борьбы, которая только начиналась. Не секрет, что газета «Ежедневные новости» понесла большие потери с тех пор, как стала руководствоваться стандартами «Что бы сделал Иисус?». Примут ли христиане Раймонда участие в этой борьбе? Помогут ли они Норману продолжить выпуск ежедневной христианской газеты? А может быть, они захотят так называемые новости, состоящие из описания преступлений, скандалов, политической партизанщины и прочей пустоты? Возможно, они уже увлечены влиянием реформации в журналистике и, отбросив газету, откажутся поддерживать ее финансово? Этот самый вопрос Эдвард Норман задал себе в то время, когда писал статью в субботний выпуск. Он знал достаточно хорошо, что его позиция, выраженная в этой статье, обойдется ему очень дорого, потому что пройдет через руки многих бизнесменов Раймонда. Продолжая писать, он задал другой вопрос: «А что бы сделал Иисус?» Этот вопрос стал неотъемлемой частью его жизни и значил больше всего на свете. Впервые в истории Раймонд увидел известных специалистов, учителей, профессоров колледжа, докторов и служителей, которые определенно и уверенно выступили против сил зла, которые так долго держали под контролем машину городского правления. Сам факт был поразительный. Президент Марш в смирении признался, что никогда раньше не подозревал, чего может достигнуть гражданская праведность. В своей работе в эту пятницу он пометил новое определение «ученый в политике». Для него и для тех, кто был под его влиянием, образование стало элементом страданий. Фактор развития теперь неизбежно включалась жертва. В ректангле на этой неделе духовная жизнь приобретала все больше и больше размеры. Каждый вечер Рэйчел и Вирджиния шли туда. Вирджиния уверенно подходила к решению, что делать с большей частью своих денег. Она поделилась своими мыслями с Рэйчел, и обе они пришли к одному выводу. Если бы Иисус имел в своем распоряжении столько денег, то часть из них он употребил бы так, как планировала Вирджиния. Они решили, что бы он ни сделал в подобном случае, оно зависело бы от конкретных личностей и обстоятельств. Нет единственного рецепта на то, как христианину употребить вверенные ему деньги. Руководство, которым пользуются в данном случае, – бескорыстность и практичность. В настоящий момент слава и сила Святого Духа овладели всем их существом и мыслями. Каждый вечер они были свидетелями происходящих чудес, словно сами шли по морю или кормили множество народа 5 хлебами и 2 рыбками. Какое чудо может быть больше духовно пробужденных людей? Преображение этих грубых, жестоких, отупевших от пьянств людей в молящихся, восторженных, любящих Иисуса Христа поражало Рэйчел и Вирджинию. Каждый раз они переживали то же, что чувствовали люди, которые видели Лазаря, выходящего из гроба. Невозможно описать это глубокое, благоговейное волнение. Ролин Пейдж приходил на каждое собрание. Не было никакого сомнения, что он изменился. Рэйчел все еще не разговаривала с ним. Он был поразительно спокоен. Казалось, что он постоянно о чем-то думает. Нет, это был не тот же самый Ролин. С Греем он разговаривал больше, чем с остальными. Рэйчел он не избегал, но, казалось, не хотел подавать повода на то, что он ищет возобновление отношений. Для Рэйчел было даже сложно выразить ему свою радость по поводу его новой жизни. Казалось, что он ждет, пока его старые знакомые привыкнут к тому, что у него началась новая жизнь. Он не забыл своих старых знакомых, но еще не в состоянии был определить новых отношений. К концу недели обстановка в ректангле стала накаляться. Ощущалась серьезная борьба между двумя противоположными силами. Дух Святой вел борьбу с духами зла, занимавшимися развратными притонами и уже долгое время крепко державшими своих рабов мертвой хваткой. Если бы христиане Раймонда могли понять, что значит политическая борьба для пробудившихся к новой жизни душ, то ни за что бы выборы не прошли по старой системе. Никакие питейные заведения не получили бы лицензию. Но это все еще предстояло увидеть. Постепенно Вирджиния и Рэйчел начинали понимать ежедневное окружение большинства обращенных, и это приводило их в ужас. Каждый раз с тяжелым сердцем они возвращались в свои роскошные дома. Многие из этих несчастных вернутся опять ко греху. С глубокой, проникающей до слез печалью говорила миссис Грей. Окружающая обстановка играет очень большое значение. Нетрудно догадаться, что эти люди не всегда смогут устоять, вдыхая и видя вокруг себя этот дьявольский напиток. О, Господи! Как долго еще христиане будут еще своими молчанием и голосованием поддерживать ужаснейшую форму рабства, известную в Америке? Она задавала этот вопрос, но не надеялась получить немедленный ответ. На предварительном заседании, проходившем в пятницу вечером, блеснул луч надежды. Но какой будет результат, она не решалась даже представить. Алкогольная армия была организованной и агрессивной, стояла на страже. Она тут же поднялась со всей ненавистью, что было ясно видно на прошлой неделе в палатке и в городе. Будет ли христианская армия единой, чтобы выступить против пивных заведений, или они разделятся согласно своих интересов по бизнесу? А может быть, они просто не привыкли выступать вместе, как всегда это делала алкогольная армия? Но и это еще предстояло увидеть. В настоящий момент пивнушки окружили Ректандл, как смертоносная змея, шипя и извиваясь, готовый наброситься со всем своим ядом на любое незащищенное место. В субботу, во второй половине дня, когда Вирджиния выходила из дома, чтобы поделиться с Рэйчел своими новыми планами, прибыли ее три подруги. Вирджиния подошла к ним, чтобы поговорить. Они не намеревались входить в дом, а просто хотели, чтобы Вирджиния поехала с ними покататься по бульвару. В парке проходил концерт. Погода стояла замечательная, и не хотелось сидеть дома. «Где ты пропадала все это время, Вирджиния?» – спросила одна из девушек, игриво похлопывая ее по плечу красным шелковым зонтиком. «Мы слышали, что ты ушла на сцену. Расскажи нам об этом». Вирджиния покраснела. Постояв немного в нерешительности, она честно рассказала о своем участии в Ректангле. Девушки заинтересовались не на шутку. «Я придумала, девчонки! Давайте сегодня вместо концерта пойдем с Вирджинией в трущобы. Я никогда еще не была в Ректангле. Я слышала, что это ужасно прочное место, и там много можно увидеть. Вирджиния будет нашим гидом, и это будет...» Она только хотела произнести настоящее развлечение, но, взглянув на Вирджинию, поперхнулась и сказала: «Интересно». Вирджиния рассердилась. Первая ее мысль была: «Я никогда не пойду с такой целью». Другие девушки тоже были согласны с говорившей. В один голос они стали уговаривать Вирджинию проводить их в Ректангл. Вдруг она увидела в любопытстве девушек возможность преподать им урок. Они никогда не видели греха и его ужасных последствий в Раймонде. Почему бы им не увидеть всего этого, даже если причина, по которой они хотели пойти туда, было просто где-то провести время? «Хорошо, я пойду с вами, но вы должны меня во всем слушаться, и я поведу вас туда, где вы сможете больше увидеть», — сказала она, поднимаясь в открытую коляску и усаживаясь рядом с девушкой, которая первая предложила поехать в Ректангл.